отмечал, например, искусную, почти безукоризненную игру господина Пальма, понявшего до замечательных тонкостей роль Кричинского в комедии «Сухого кобылина». О Ксении Пальм в роли Атуевой Сокальской писал, что она внесла в свою игру много неподдельного одушевления и изящной простоты. Однажды Александр Иванович даже пел на одесской сцене. Дуэт «Пальм» и «Девица Вильетти» исполнил романс Глинки «Не искушай меня без нужды». Со стороны могло показаться, что жизнь его течет гладко и без особых забот. Побывал в Одессе его старый друг Павел Михайлович Ковалевский. Он рассказывает о встрече с Пальмом. «В 1860 году я застал его в Одессе, окруженного семейством, во флигеле исторического дворца, знаменитой в царствовании Александра I, Нарышкиной, купленного Волоховым за миллион. В это время, однако, миллионов у севастопольского подрядчика уже поубыло, и бедному Пальму выпало на долю спасать остатки рушившегося богатства. На него было возложено главное заведование запутанными в конец делами смелого прожектера. Как это было не свойственно Пальму, догадаться очень легко». В этом рассказе все верно. Только вряд ли правильно называть Волохова смелым прожектером. Это была смелость картежного игрока. Как великое событие был встречен в Одессе манифест об отмене крепостного права. Городской голова Семен Степанович Яхненко собрал у себя вечером в доме на Херсонской общество добрых знакомых. Содержание манифеста было известно в Одессе уже давно. Но Яхненко хотел прочитать его еще раз у себя на дому вслух в кругу друзей, чтобы вновь поделиться с ними мыслями о происшедшем великом событии. В залах готического дома, освещенных тяжелыми хрустальными люстрами со стеариновыми свечами, на ярко навощенных паркетах собрались лучшие люди тогдашней Одессы. В гостиных много гостей. Центром внимания служит Александр Иванович Пальм, отставной майор, большой любитель драматического искусства, отличный актер. Здесь, в Одессе, он еще носил ореол Петрашевца. Среди гостей заметно выделялся Николай Иванович Савич, бывший участник Кирилла Мефодиевского тайного общества. 15 лет назад он ездил в Париж, где передал Адаму Мицкевичу рукопись поэмы Шевченко «Кавказ» и по возвращении из-за границы был арестован. Как выражался помещик Савич, передавал его слова доносчик, «правительство желает ввести в России китаизм, но что дух народный необходимо должен высвободиться от тяготеющего на нем деспотизма». За подобные высказывания Савич полгода провел под арестом. Затем был выслан в его полтавское имение. Там он, как сообщалось в одной секретной бумаге, по сомнительному положению в сумасшествии и некоторым политическим причинам находился под надзором полиции. Отсюда вскоре перебрался в Одессу. Писал в «Одесский вестник» едкие фельетоны. Редактор газеты морщился, не видя в них изящества стиля, и считал, что Савича фельетониста нужно отдать в стирку, прежде чем принять в нашу редакцию. Добрыми друзьями Савича в Одессе были Дуров и Пальм. На торжественном вечере у городского головы присутствовал Николай Александрович Новосельский. Тот самый Егоска, у которого Пальм слушал Глинку в апреле 49 года. Прозвище Егоска вряд ли было известно в Одессе. Зато прилепилось к этой личности новое прозвище — Чичиков. Потому что, как вспоминает один его одесский знакомый, Новосельский был пролаза изумительный. Новый Чичиков, в соответствии с изменившейся исторической обстановкой, играл ныне ведущую роль в компании, занятой проектами строительства железной дороги из Одессы на Киев и Львов. Все же он оставался меломаном, как и в былое время. У Яхненко в этот вечер был исполнен малый квартет, прослушанный всеми, как умели слушать только в старину. И не успели стихнуть последние звуки моцартовского «Аллегро», как Семен Степанович зычным голосом провозгласил —